Глава 10. Из всех охотников лишь Сибилла заметила отсутствие Джага. Усевшись по-турецки возле скалы, она вонзила зубы в кусок жирного горячего мяса. С аппетитом уписывая кабанину, она спросила у Кавендиша: «А куда делся твой друг?» Ее вопрос не явился для Кавендиша неожиданностью. Он был абсолютно уверен, что Джаг ушел в горы к Энджелу, и поэтому заранее продумал ответ. «Он странный парень», — пожал плечами разведчик. «Больше всего на свете он любит одиночество. Охота — это не его хобби. Он скорее мечтатель». Понимая, что такой ответ неубедителен, Кавендиш отложил в сторону кусок мяса, вытер губы тыльной стороной ладони и придвинулся к своей собеседнице. «Может, лучше поговорим о нас с тобой?» — прошептал он. «О нас?» — хитро улыбнулась Сибилла. «Да, о тебе и обо мне», — ответил Кавендиш, положив руку на ее обнаженную спину. Легким движением Сибилла отбросила за спину золотистые волосы. Ее грудь приподнялась, и патроны и ленты разошлись в стороны. Глазам Кавендиша открылась соблазнительная картина, подействовавшая на него лучше всякого спирта, настоянного на особых кореньях. «Значит, о тебе и обо мне», — повторила молодая женщина, вопросительно глядя на него. «Я всегда думал о тебе», — зашептал Кавендиш, хотя на самом деле вычеркнул ее из памяти на следующий же день после их первой и единственной встречи. После этих слов разведчик привлек Сибиллу к себе и стал целовать в шею. Но красотка, мягко отстранившись, спросила: «Ты не беспокоишься о своем друге?» «Ты что, хочешь положить его между нами?» — грубо проворчал Кавендиш. «Он, конечно, моложе меня и более крепок, но сейчас здесь нахожусь я, а не он. Впрочем, если ты так загорелась, поищи его где-нибудь возле водопада». По открытой улыбке Сибиллы он понял, что удачно сыграл роль ревнивца. Польщенная словами Кавендиша, охотница прижалась к нему, и ее глаза призывно заблестели. Их губы встретились в долгом и нежном поцелуе. Руки Кавендиша скользнули под патронные ленты и принялись ласкать упругие груди Сибиллы. Однако она решительно высвободилась из его объятий. «Подожди немного», — прошептала она. «Какого черта?» — уже действительно рассердился Кавендиш. Вместо ответа Сибилла вынула из пояса своих шорт маленькую капсулу, наполненную густым золотистым нектаром. «Это для личного пользования», — пояснила белокурая бестия, подмигнув Кавендишу. «Что это?» — заинтересованно спросил тот. По недоуменному выражению лица Сибиллы он тут же понял, что совершил ошибку. Только теперь до него дошло, что содержимое капсулы непосредственно связано с лабораторией и кораллами, извлекаемыми из черепов крылатых людей. Однако было уже поздно. Сибилла смотрела на него с нескрываемым подозрением. «Ты действительно хочешь принять это?» — невозмутимо спросил Кавендиш. «Полное блаженство возможно при слиянии не только тел, но и душ», — резким голосом ответила девушка. «Разве тебе это не нравится?» «Ну почему же?» — пробормотал Кавендиш, с трудом подавив в себе приступ тошноты. Теперь он понял, с какой целью охотники уничтожают крылатых людей. Добываемые столь варварским способом кораллы использовались для изготовления какого-то наркотика. Стараясь не выказать своего удивления и отвращения, он внимательно наблюдал за своей партнершей, которая, вылив капельку масла на тыльную сторону ладони, принялась осторожно вдыхать его аромат. Потом Сибилла протянула флакон ему, и Кавендиш был вынужден повторить ее действие. Аромат масла был тяжелым, опьяняющим и напоминал запах крупных цветов мальвы, растущих в районе длинных долин. Внезапно Кавендиш почувствовал легкое головокружение. Перед глазами у него все поплыло, а шум ближайшего водопада показался прямо-таки оглушающим. Кончиком языка Сибилла слизнула с руки капельку масла и нежно прижалась к Кавендишу. Чтобы подыграть ей, он также попробовал масло на язык. В следующее мгновение его череп словно бы раскололся. Мир взорвался ослепительной вспышкой, и сознание Кавендиша, покинув тело, унеслось в заоблачную даль. Волки терпеливо ждали своего часа. Некоторые преспокойно улеглись и, наблюдая за Джагом, изредка нарушали тишину прерывистым рычанием, похожим на хохот. Другие суетливо ходили по кругу, непрестанно облизываясь. Окруженный десятками сверкающих глаз, Джак в замешательстве остановился, не зная, что предпринять. Камнеголов практически не двигался с места. Он спокойно ждал, когда жертва приблизится на необходимое расстояние. Тогда одним молниеносным броском хищник смог бы завладеть добычей. Чтобы не угодить в пасть этому сфинксу, от него требовалось держаться подальше. Постепенно к месту событий подтягивались и другие твари, которых, похоже, не очень-то пугал острый кинжал Джага, которым он время от времени отпугивал наиболее наглых хищников. Близость смертельной опасности заставила Джага внутренне собраться и мобилизовать все свои резервы. Адреналин огромными порциями поступал в кровь, и Джаг, совершенно забыв об усталости, приготовился к любым неожиданностям. Внезапно зашевелился камнеголов и стал выбираться из-под груды камней, скрывавших большую часть его панциря. Камнеголов продвигался вперед медленно и настойчиво и походил на кошмарное видение из страшной сказки. Его огромные лапы скользили по наплывам базальта, словно приводимые в действие мощными гидродомкратами. Джак сразу же вспомнил локомотив «Империи на колесах». Камнеголов двигался таким же образом, уверенный в своей мощи, которую ничто не сможет пересилить. Волки, навострив уши, с опаской наблюдали за действиями Камнеголова. Джак растерялся и чуть было не поплатился за это. Жуткая тварь двигалась не слишком быстро, но постепенно расстояние между ними сокращалось, а пасть чудовища была нацелена именно на Джага. В самый последний момент Джак опомнился и, высоко подпрыгнув, совершил головокружительное сальто назад. Челюсти камнеголова, способные дробить камни, захлопнулись со страшным клацаньем, распространив вокруг невыносимый запах падали. Оказавшись в тисках между ненасытной стаей волков и кошмарным чудовищем, Джак на мгновение ощутил панический страх. Если бы он еще несколько секунд простоял на месте, ничего не предпринимая, то без сомнения стал бы легкой добычей хищников. Однако воспоминания об Энджеле и грозящей ему опасности встряхнули Джага и вернули все его бойцовские качества. Быстро оглядевшись по сторонам, Джак понял, что ему следует делать. Вложив кинжал в ножны, он нагнулся и подхватил с земли длинный высохший ствол сломанного деревца толщиной с руку взрослого мужчины. Джак решил использовать его в качестве алебарды, которую древние воины раскручивали вокруг себя с такой силой, что раздававшийся при этом свист ветра отпугивал и людей, и животных. Взметнув дубину, он крутанул ею над головой и тем самым заставил волков отбежать в сторону. Затем, оценив расстояние до камнеголова, Джак счел возможным проверить свое импровизированное оружие на прочность. С помощью шеста он решил перепрыгнуть через чудовище, как перепрыгивал через стены и бурные горные речки. Набирая скорость, Джак устремился вперед, прямо к распахнутой пасти камнеголова, который, увидев, что добыча сама бежит к нему, даже не поверил в такую удачу. Но в последний момент Джак воткнул ствол в небольшую ямку, сильным и резким движением послал свое тело вверх и взмыл над чудовищем, которое замерло внизу, доверчиво открыв пасть. Оказавшись в верхней точке траектории своего полета, Джак даже вскрикнул от радости, празднуя победу. И в тот же миг высохший на солнце и, видимо, треснувший ствол дерева сломался, словно спичка. Джак камнем свалился прямо на голову камнеголова. Не растерявшись, он выхватил кинжал и вонзил его в правый глаз чудовища. Настоящий гейзер густой красно-черной крови вырвался из раны, окатив первые ряды волков, хотя те стояли на достаточно большом расстоянии. Страшный рев пронесся по всему ущелью. Не раздумывая, Джак взмахнул кинжалом и вонзил его в другой выпуклый глаз монстра. Полностью ослепшее и обезумевшее от боли животное лишилось всех своих преимуществ. Оно издало еще один предсмертный рев, который докатился, наверное, до границ северных территорий. Камнеголов с такой силой мотнул головой, что Джак, будто запущенный катапультой, вновь оказался в воздухе. Отныне навечно погруженный в царство тьмы и потрясенный резкой пронизывающей болью, старый камнеголов силой рванулся вперед, словно пытался сбросить с себя чудовищную боль. Пораженные мощью и проворностью раненого чудища, волки, словно воробьи, разлетелись по кустам. Вожак стаи, старый волк, потерявший былую резвость, попал в гигантские тиски челюстей хищника и был мгновенно растерзан на мелкие кусочки. Слепой и ошалевший от боли камнеголов ломился вперед, словно вышедшая из повиновения машина, прокладывая в кустах дорогу агонии и ужаса. Все это время Джак без сознания валялся у подножья горы. Кавендиш, преодолев земное притяжение, свободно парил в небесах. Он мог летать с любой скоростью и с легкостью входить в контакт с пришельцами из космоса. Он стал свидетелем начала и конца Вселенной. Затем все вдруг перевернулось, и он превратился в первого человека во Вселенной. Стал его генетическим кодом, первой клеточкой в бесконечной цепи, отцом всех людей на планете. Он стал Богом. В следующий миг, чуть приоткрыв веки, он увидел возвышающуюся над собой Сибиллу, которая звала охотников. Превозмогая жуткую головную боль, Кавендиш, пошатываясь, с трудом поднялся на ноги. Его окружили несколько головорезов, среди которых находился сгорающий от ненависти Кривой. «Они связаны с икарами», — прошипела Сибилла. «Его друг пошел предупредить их, и они улетят». «Я чувствовал это», — громко закричал Кривой, хватая Кавендиша, словно тряпичную куклу. «А, познание — это ключ Вселенной», — прошептал Кавендиш, все еще пребывая в наркотическом опьянении. Кривой подтащил его к костру и швырнул на землю. «Этот подонок все еще балдеет от коралла», — зарычал он. «Сейчас я ему кое-что поджарю и заставлю съесть. Это ему быстро прочистит мозги». Кавендиш совершенно ничего не соображал. Он был согласен на что угодно. Сейчас он думал лишь о том, как бы получить еще одну капельку магического масла, чтобы улететь в космос. Вооружившись киркой, Кривой подошел к Кавендишу, который глупо улыбался, устремив отсутствующий взгляд в небеса. «Займемся им позже, сейчас надо поймать другого», — скомандовала Сибилла. «Но нет, я займусь им сейчас», — замотал головой горилла. «Это не займет много времени». «Постарайся хоть на секунду забыть о месте», — отрезала Сибилла. «Этот тип такой же, как и мы все. В основе его поступков лежат те же корыстные интересы. Просто ему платят за то, чтобы он защищал икаров. Неплохо бы узнать, кто его хозяин. Он мог бы стать нашим». Это существенное замечание с энтузиазмом восприняли остальные охотники. С сожалением отбросив в сторону кирку, Кривой схватил Кавендиша за горло и, склонившись над ним, прошипел. «Придется немного подождать, подонок. Считай, что ты получил маленькую передышку. Мы возьмем твоего друга и быстро вернемся». Кавендиш продолжал улыбаться. На мозг непривыкшего к наркотику человека зелье действовало особенно сильно. Кривой отпустил его и пнул ногой. Охотники оттащили тело к водопаду и там привязали к толстым корням плакучей ивы. Здесь Кавендиш получил возможность спокойно созерцать, как вода живо струится по каменистым уступам. Но улыбка мгновенно исчезла с его лица, как только толпа головорезов устремилась в ущелье на поиски Джага.